Вопрос был только один. В гардеробе Волопасова не было ивуарового смокинга. Честно говоря, он даже не знал, что это такое. Впрочем, по этому вопросу его быстро просветила Антонина. Антонина была разбитная женщина раннего пенсионного возраста, которая дважды в неделю прибирала в квартире у Артемия Васильевича. У Антонины было два несомненных достоинства. Во-первых, она была весьма аккуратна и осторожна, так что Волопасов после 2-3 лет знакомства перестал бояться за свои азалии. И, во-вторых, Антонина знала решительно все и всех. Если кому-то вдруг требовался врач-окулист или настройщик роялей, или опытный адвокат по жилищным вопросам, или хорошая недорогая портниха, или ветеринар, или массажист, или собачий парикмахер, или преподаватель китайского языка, или тренер по айкидо, да, в общем, специалист в любом самом невероятном деле, достаточно было спросить Антонину. Она отставляла швабру, на минутку задумывалась, шевеля губами, и говорила: «Записывайте телефон». Вот и сейчас, получив неожиданное приглашение, Артемий Васильевич выглянул в коридор, где Антонина как раз заканчивала работу, и смущенно спросил, не знает ли она, что такое ивуаровый смокинг и где его можно достать. Антонина прислонила швабру к стене, запрокинула голову, как будто хотела найти ответ на потолке, и зашевелила губами. Потолок у Волопасова был подвесной, двухуровневый. Что прочитала на нем Антонина, неизвестно. Но только не прошло и минуты, как она опустила взгляд и сообщила, что ивуаровый смокинг — это смокинг цвета слоновой кости, то есть очень светлый беж, и что ее, Антонины, младший зять не так давно заказал себе как раз такой по случаю свадьбы своего институтского еще приятеля. Приятель этот собирался жениться на одной чрезвычайно известной светской львице. Однако перед самой свадьбой из Голландии приехала приятелева мама, особо на редкость крутая и решительная, которая имеет в этой самой Голландии крупный полукриминальный бизнес. То ли у нее есть кафе-шопы с продажей марихуаны, то ли она владеет половиной знаменитого амстердамского района красных фонарей. Мама приятеля навела по своим каналам справки и выяснила, что эта самая светская львица на самом деле драная кошка и личность такого поведения, что пробы ставить негде. «У меня бизнес серьезный», — сказала мама своему легкомысленному сыну. «Мне нужно свою репутацию беречь пуще зеницы ока. Такая невестка мне никак не подходит. Так что, сынок, выбирай. Или свадьба, или семейный бизнес». Приятель зятя подумал-подумал и решил, что лучше целый квартал борделей, чем одна его обитательница. Так что свадьба не состоялась, и Антонинин зять ни разу не надел свой замечательный ивуаровый смокинг. «А фигура у него как раз как у вас», — завершила Антонина свой рассказ, оглядев Артемия Васильевича наметанным взглядом. «Короче, договорились, что Антонина сама привезет смокинг к Волопасову. Незнакомых людей он в свою квартиру не пускал, опасаясь не столько ограбления, сколько того, что посетитель может, сам того не зная, принести на своей одежде микроб какого-нибудь опасного для азалии заболевания». Смокинг и правда оказался в пору, и в 16:00, тщательно заперев квартиру на все замки, Артемий Васильевич отбыл на торжественную церемонию. Подъехав к дворцу за 10 минут до назначенного времени, Волопасов был чрезвычайно удивлен. Подходы к помпезному зданию в стиле второго барокко были запружены многочисленными собаками. Собаки были огромные и очень страшные. Если бы Волопасов разбирался в их породах, он мог бы отметить среди них мастина неаполитана и родосских догов, канокорса и филобразильеру, бордосских догов и обычных английских мастифов, но Волопасов в собаках не разбирался, он их просто боялся, независимо от породы, боялся панически. При виде такого скопища собак он слегка позеленел. Ему нужно было припарковать машину и пешком добраться до дворца, но об этом страшно было даже подумать. Для этого ему пришлось бы несколько минут идти среди всех этих кошмарных, зубастых, четвероногих тварей, каждая из которых только и мечтала сожрать несчастного Артемия Васильевича. Он поставил машину на ручной тормоз и начал считать в уме, чтобы хоть немного успокоиться и собраться с силами. Когда он досчитал до 54 и начал понемногу приходить в себя, в окошко его машины заглянуло кошмарное создание с висящими щеками темно-серого цвета и полным комплектом огромных желтых клыков. «Мама!» — простонал Волопасов, медленно стекая по сиденью. Страшный зверь плотоядно усмехнулся и сглотнул слюну. Видимо, он решил, что Артемий Васильевич будет легкой добычей. Волопасов совершенно забыл, до скольких успел досчитать, и начал сначала. Когда он досчитал до 340, обстановка перед дворцом немного разрядилась. Огромные собаки вместе со своими хозяевами втянулись внутрь. Волопасов успокоился, вытер лоб, выбрался из машины и направился к входу во дворец. Перед зеркальными дверями возвышался представительный швейцар в расшитой золотом форме. Золота, нашитого на его костюм, вполне хватило бы для погашения государственного долга небольшого африканского государства. Распахнув перед Волопасовым дверь, швейцар неожиданно спросил, где его собака. — Собака? — в ужасе! — переспросил Артемий Васильевич. — Какая собака? «Зачем собака? Мне сегодня должны вручить почетный знак и диплом «Бизнесмен года».» В доказательство своих слов он вытащил из кармана смокинга, полученное утром приглашение. Невозмутимый швейцар взглянул на это приглашение и сообщил Волопасову, что сегодня во дворце вручают вовсе не диплом «Бизнесмен года», а почетный знак «Собака года» среди мастифообразных пород. Знак этот по статусу положено прикреплять к ошейнику, так что Волопасову он не подойдет. В это самое время к дверям приблизилась припозднившаяся собака породы Каано-Корса со своим суетливым хозяином на другом конце поводка. Огромная зверюга презрительно взглянула на Волопасова, задрала лапу и помочилась на его ивуаровый смокинг. Артемий Васильевич взвизгнул и бросился на утек. Вскочив в свою машину, он поставил личный рекорд скорости для часа пик и всего через полтора часа, преодолев все пробки и прочие препятствия, подъехал к своему дому. После стресса, перенесенного им в многочисленном собачьем обществе, а также горького разочарования от упущенного почетного звания «Бизнесмен года» и неудавшейся бесплатной рекламы, Волопасову немедленно требовались утешение и моральная компенсация. А самым лучшим утешением служило для Артемия Васильевича общение с его любимыми азалиями. Он торопливо открывал многочисленные замки своей квартиры, предвкушая, как будет пересчитывать распустившиеся цветки на белоснежной невесте и любоваться бутонами на готовом расцвести штамбовом экземпляре. Руки Артемия Васильевича все еще дрожали от пережитого страха, и оттого ключ не сразу попал в замочную скважину. Когда же он справился с этой неприятной дрожью и повернул ключ в замке, ему показалось, что замок открылся не так охотно, как обычно, как будто он немного сопротивлялся ключу. Это был очень хороший швейцарский замок. Фирма гарантировала безупречную работу в течение 50 лет, и Волопасов подумал, что всему виной его нервы. Он вошел в квартиру и, не раздеваясь, как был в смокинге, устремился к своим азалиям.